Первая часть. Реинкарнация. Тот, кто родился, обязательно умрет. И после смерти обязательно родится. Бхагавад-гита 2.27. Один нетрезвый человек, прервав мою утреннюю медитацию в парке, спросил, чем я занимаюсь. Я ответил, что пытаюсь постичь свою душу, слушая святые имена Бога. Тогда он спросил, что такое душа, и постепенно разговор зашел о реинкарнации. Я был в некотором замешательстве, ведь человек был пьян, а тема обсуждалась научная и философская. Душа вечна, поэтому после смерти тела ты продолжишь свое существование и должен будешь родиться снова, пытался я объяснить своему случайному собеседнику закон реинкарнации. «Как такое может быть? Кто это видел? Это невозможно. Ты можешь мне это доказать?» Я знал, что это легко можно доказать любому разумному человеку, но не знал еще, как объяснить пьяному. «Ты уже родился, так?» — начал я. «Ну, конечно, все мы родились от своей матери», — охотно согласился он. «Если это произошло однажды, то почему не может повториться еще раз?» — спросил я. «Родиться еще у кого-то? Как я могу это сделать? Ты уже это сделал, и это может повториться еще не один раз. Потому что умирает только тело, а сам ты являешься вечной душой. Почему же ты не можешь родиться снова? Как я могу родиться у других людей? Люди здесь ни при чем, ведь они не знают, кто у них родится». Человек задумался. «Мы тоже не выбираем себе родителей. Может быть, ты и прав. Но в это трудно поверить», — заулыбался человек. «Никто в это не поверит. И кем я буду, когда снова рожусь? Это зависит от того, как ты проживешь свою настоящую жизнь. Например, если человек жил как животное, он родится животным». «Животным? Человек?» «Нет, ерунда. Послушай, у меня есть дочь. Она очень хорошая, а я уже почти алкоголик. Плохой человек. Что я могу дать своему ребенку? Хочется, чтобы моя дочка была человеком. Расскажи ей о реинкарнации, пусть услышит, что душа не умирает», — посоветовал я. «Тогда меня все за дурака посчитают», — засмеялся он. «А как ты думаешь, я нормальный человек?» — спросил я. «Ну, не знаю, мне кажется, не совсем», — честно признался он. «Почему же ты такого человека, как я, спрашиваешь о воспитании своей любимой дочери? Ты сказал, что я душа. Ты увидел что-то во мне, но я плохой человек. Понимаешь?» «Понимаю. Душа не бывает плохая. Рождение у тебя плохое». Пьяный человек прослезился. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское, и из него в старческое, так и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Бхагавад-гита, глава 2, текст 13. О душе. Аллегория. Есть множество историй о вечной душе, идущей вверх по ступеням эволюции, или наоборот, деградирующей, падающей вниз. Но в целом душа всегда находится в замкнутом круге рождения и смерти, который в Ведах описывается как самсара, круг, который невозможно разомкнуть собственными силами. Некоторые люди находятся наверху этого вечно вращающегося круга, другие вынуждены коротать жизнь в самом низу, но никому не удается закрепиться в своем положении надолго. Ни одно воплощение маленькой, потерянной во Вселенной души не может ее удовлетворить из-за постоянно растущих желаний, которые не умещаются ни в одну форму жизни души. Жила-была мышка. Иногда она выбегала из своей норки, чтобы добыть пищу, но всякий раз за ней наблюдала кошка, готовая напасть в любую секунду. Однажды мышка, потеряв терпение, пришла к одному великому мудрецу-волшебнику и поведала о своем горе. «Чего же ты хочешь?» — спросил мудрец. «Хочу стать кошкой, тогда я буду полностью счастлива», — ответила мышка. «Хорошо, стань кошкой». Стала мышка кошкой и принялась повсюду гонять мышей. Все было неплохо, да вот только собака не давала покоя. Опять пришла кошка к мудрецу и взмолилась: «Сделай меня собакой, и я буду счастлива». «Хорошо, стань собакой», — благословил ее мудрец. Стала кошка большой и сильной собакой, зажила собачьей жизнью, гоняя кошек. Но однажды в лесу ее чуть не съел тигр. «Прости меня, мудрец, но я просто ничего не знала о тиграх. Теперь понятно, что для меня лучше всего быть тигром», — снова стала просить мудреца собака. «Будь тигром». И стала мышка-кошка-собака тигром. «Великолепно, теперь я тигр, и я съем тебя», — сказала она мудрецу. «Я сделал тебя тигром, и ты собираешься меня съесть?» — удивился мудрец. «Но я же тигр!» «Я понял тебя», — сказал мудрец. «Стань мышкой». И вновь побежала невинная мышка в свою норку прятаться от кошки. Вот в чем суть проблемы. Все недовольны тем, что имеют и хотят чего-то большего. Если бы нам удалось найти такую форму жизни, в которой душа была полностью счастливой, в реинкарнации не было бы никакой необходимости. Но такой формы жизни здесь нет, поэтому человек ищет счастье не только в этой жизни, но и во множестве предыдущих воплощений он искал его. Иногда ему приходилось становиться царем среди людей, а иногда животным. Никто не знает, какое по счету его нынешнее воплощение, потому что у самсары нет ни начала, ни конца. Круг бесконечен сам в себе. Разумный человек не соприкасается с источниками страданий, которые проистекают от взаимодействия с материальными чувствами. Эти наслаждения имеют начало и конец, поэтому мудрый не обольщается ими. Бхагавад-гита 5.22.